Глава 3. Воронов. Девчонка выглядит так, будто ее только что ударили по затылку. Глаза широко распахнуты, во взгляде испуг, растерянность. Маленькая, тонкая, затерянная в бесформенном спортивном костюме. Я смотрю на нее и понимаю. Она никогда не жила хорошо. Судя по ее семейке, это неудивительно. Почему Иванов не забрал ее у такой-то матери? Боялся светить? Неужели думал, что никто не раскопает о ней ничего? Или ему просто похер было? Я перевожу взгляд на мать и отчима. Эти двое даже не пытаются ее защитить. Глаза вон отводят в стену. Деньги? Конечно, деньги. Никаких вопросов, никаких возражений. Просто взяли и отдали дочку незнакомому мужику. Так легко, как будто выменили старую мебель на новую. Даже у меня внутри что-то холодное шевельнулось от такого равнодушия. Хотя, если быть честным, я не удивлен. Видел такое не раз. Продают за бутылку, за пачку денег. Ни грамма совести. А девочка не дурна собой. Лицо правильное, черты мягкие, но ей не хватает лоска. Угловатая, неухоженная. Но если ее привести в порядок, может выйти вполне приличная женщина. Если приодеть, убрать этот жалкий спортивный костюм, вложить деньги, получится что-то вполне женственное. В этом я уверен. Я подмечаю мелочи. Профессиональное. Запутавшиеся пряди волос, слишком тонкие запястья. Плечи напряжены, будто готовится бежать. Дергается при каждом моем движении, но не отводит глаз. Следит пристально, как кролик за змеей. Интересно. Ее руки дрожат. Она судорожно сжимает пальцы, будто пытается удержать себя в реальности. Замечаю на ее коже свежий ожог. Глаза усталые. От нее пахнет выпечкой. Значит, скорее всего, работает. Учится и работает. Выживает как может. В 20 лет. Много ли таких? Я сам с 15 на ногах, с нуля поднимался. Она вызывает даже что-то отдаленно похожее на уважение. Вообще, конечно, и нахер она мне не нужна была бы. Я не собирался жениться. Никогда. Даже думать об этом не хотел. А уж тем более на мелкой, обшарпанной девчонке. Но у меня нет выбора. Юридически она наследница Иванова. Ее будут искать. Используют, а потом уберут. Не то чтобы меня это как-то волновало, но это может зацепить мои интересы. И мне придется этим заняться, нравится ей это или нет. Избавиться от нее было бы проще. Один звонок, и проблемы исчезли бы навсегда. Но я не работаю так. Никогда не убираю тех, кто не представляет прямой угрозы. А девчонка не угроза. Просто кусок наследства, который надо оформить. Она осознает это? Пока нет. Видно по взгляду. Пока у нее в голове только один вопрос. Почему? Почему именно она? Почему сейчас? Видно, что она боится, но злость пробивается через страх. Упертая. Это немного даже забавляет. Отмою. Приодену. А если я родит наследника, так вообще отлично будет. По информации, которую нарыли мои люди, Юля не шалава. Здоровая, молодая. Проблем не будет. Единственное, что осталось — приструнить. По взгляду видно, строптивая. Но это дело техники. Будет пищать, сопротивляться, но быстро поймет, что у нее нет другого выхода. Я вижу, как она смотрит на меня. Блуждающий взгляд, паника, попытка найти поддержку. Но ее здесь нет. Она одна. И по факту она уже принадлежит мне. Девчонка пока не осознает, насколько все серьезно. Еще не поняла, что назад дороги нет, и ничего не поделать. По факту, как есть. Я делаю в ее направлении пару шагов, выдерживая паузу. Она сжимается, как зверёныш, прижатый к стене. Нервно облизывает губы, руки все еще дрожат. Готовится убежать? Наивная. Но мне интересно, насколько долго она будет сопротивляться, пока не поймет неизбежность. «Ты вообще понимаешь, во что вляпалась?» Спрашиваю, чуть склонив голову набок. «Думаешь, если я уйду, все решится само собой? Или тебе проще, если вместо меня сюда нагрянет кто-то похуже?» Юля молчит, но вижу, как она нервно сглатывает. Она не дура. Просто в шоке. Пока не готова воспринимать информацию. Я не давлю, даю ей время осознать. Но долго ждать не намерен. «У тебя два варианта». Продолжаю, делая шаг ближе. «Либо ты идешь со мной по-хорошему, либо я решу все иначе». И поверь, это тебе не понравится. Ее зрачки расширяются, дыхание сбивается. Вижу, как белеют костяшки ее тонких пальцев, когда сжимает пакет с надкусанным рогаликом. Чувствует опасность. И правильно делает. Но она не понимает главного. Мне неинтересно ее пугать. Я просто ставлю перед фактом. Выбора у нее нет. По факту.